«Это действительно ваше собственное решение?» – недоверчиво спросил Марк. «Да, мне ничто не угрожает. Но меня не освободят, пока я не заплачу выкуп, и корабли не будут готовы выйти в море с грузом. Я не могу сам присмотреть, чтобы собрали и пригнали мой скот, и не могу взять деньги из казны. Я хочу, чтобы мой брат сделал это за меня, причем как можно скорее. Я пошлю ему через тебя депешу, а в доказательство приложу печать. Если вы действительно этого хотите, я выполню ваше поручение». «Я действительно этого хочу. Если ты скажешь, что слышал это из моих собственных уст, он тебе поверит». Ему удалось подавить горечь и ярость. Решение было принято. Отомстить он сможет позже, а сейчас ему нужна свобода. Он вынул свою печать и протянул ее не Отиру, наблюдавшему за происходящим с усмешкой, а Марку. «Передай это моему брату, скажи, что получил из моих рук, и попроси поторопиться». «Я обязательно выполню это», — заверил Марк. «И попроси его послать в Лабадарн к Родри Фичану, который был моим управляющим и снова им станет, если только я получу обратно все, что было моим. Он знает, где найти то, что осталось от моей казны, и по моему приказу, подтвержденному печатью, передаст эту сумму. Если этого будет недостаточно, остальное надо уплатить скотом. Родри знает, где находится мой скот. Нужно собрать 2000 марок. Попроси моего брата поторопиться». «Непременно», — пообещал Марк и начал с того, что заторопился сам. Он попрощался с ними как посол, а не как заложник. Коротко поклонившись, он удалился из палатки и, как ни странно, показалось, что палатка опустела с уходом этого маленького человека. Марк отправился в путь пешком. Предстояло пройти около мили. Не пройдет и получаса, как он уже будет у Авейна Гуинецкого и передаст сообщение, от которого все завертится, и Кадваладр получит, если не свои земли, то свободу. А от Гуинеда будет отведена угроза войны и неприятельская армия. Он задержался только, чтобы поведать Катфаэлю о том, с каким поручением его посылают. Брат Катфаэль задумчиво побрел к тому месту, где Хелет помешивала угли в каменном очаге, начиная готовить ужин. Хотя мысли его были заняты сообщением брата Марка, он все же подумал о том, как хорошо действует на Хелет кочевая жизнь в военном лагере. Она загорела, и ее золотисто-бронзовая кожа прекрасно гармонировала с темными глазами, волосами и алым ртом. Никогда в жизни она не была так свободна, как сейчас в плену. Красота ее победно сверкала и не имела значения, что рукав был порван, а подол обтрепался. «Есть добрые новости для всех нас», — сообщил Катфаэль, с удовольствием наблюдая за ее грациозными движениями. Туркайль не только вернулся целым и невредимым из ночной вылазки, но еще и привез с собой Кадваладра. «Я знаю», — сказала Хелет, на минуту перестав возиться. Она улыбнулась, глядя на огонь. «Я видела, как они возвращались еще до рассвета». «И ты не сказала ни слова?» «Нет, пока она никому ничего не сказала бы. Это значило раскрыть больше, чем она была готова. Как она могла признаться, что поднялась до зари, чтобы убедиться в благополучном возвращении маленького корабля?» «Я почти не видела тебя сегодня. Их затея никому не повредила, вот это главное. Ну, так что же, какие там у тебя добрые новости?» Кадваладр взялся за ум и согласился заплатить датчанам обещанное. Марка только что послали с поручением к Авейну от имени Кадваладра, приложив для верности его печать. Авейна просят собрать и уплатить выкуп. Отир возьмет его и уедет, оставив Гуинет в покое. Теперь Хелет действительно слушала внимательно, приподняв брови и замерев. «Он сдался? Уже? Он заплатит?» «Я знаю это от Марка, а Марк теперь в пути. Ничего не может быть вернее». «И они уедут», — еле слышно прошептала девушка. Обхватив руками колени, она сидела, глядя прямо перед собой, не хмурясь и не улыбаясь, и только холодно и решительно оценивала изменившуюся ситуацию. «Как ты думаешь, Катфаэль, сколько времени уйдет, чтобы пригнать сюда скот из Середиджиона?» «Не меньше 3 дней», — отозвался тот, и заметил, что она мысленно повторила это, как бы взвешивая услышанное. «Значит, самое большее 3 дня», — проговорила Хелет, «поскольку Авейн поторопится избавиться от них». «И ты будешь рада освобождению», — заметил Катфаэль, осторожно прощупывая почву, в которой скрывались по крайней мере 2 правды, и он не знал, которая выйдет наружу. «Да», — сказала она, — «я буду рада». И, взглянув на серовато-синюю колышущуюся поверхность моря, она улыбнулась. Квион дошел до самых ворот, через которые похитители утащили его господина, и уже собирался выйти из лагеря. Но тут стражник перегородил ему путь копьем, резко окликнув. «Ты Гвион, вассал Кадваладра?» Гвион подтвердил это, скорее озадаченный, нежели встревоженный. «Несомненно, они особенно тщательно охраняют эти ворота после ночного вторжения. А часовой, не зная о решении Авейна, не хочет наживать неприятности, впустив или выпустив кого-нибудь, не спросив». «Да, я Гвион. Принц позволил мне остаться или идти, как я пожелаю. Спроси Кюхелина, он тебе так и скажет». «У меня для тебя есть более свежие новости», — заявил часовой. «Потому что принц только что приказал тебя найти, если ты еще в лагере, и прислать к нему». «Я никогда не слышал, чтобы он таким образом менял свое решение», — недоверчиво возразил Гвион. «Он ясно дал понять, что не нуждается во мне, и ему совершенно безразлично, уйду я или останусь. Да и вообще, жив я или умер». «Тем не менее, ты ему для чего-то нужен. Ничего страшного, пойди и узнай. Он тебя спрашивал, больше мне ничего не известно». «Ничего не попишешь», — Гвион повернулся и зашагал к низенькому дому, где располагалась штаб-квартира Авейна. Бесполезно было гадать, в чем дело. Авейн не мог узнать об их планах с Еуаном об Ифором, пока что совсем смутных. Правда, они провели вместе много времени, обсуждая детали и сведения о датском лагере, которые добыл Еуан. Пожалуй, слишком много времени. Ему нужно было отправляться в путь немедленно, пока не возникла мысль задержать его. Их планы могли подождать, а теперь слишком поздно, он в ловушке. Однако не все еще потеряно. Нет, Авейн ничего не мог пронюхать. Никто не был в курсе дела, кроме них с Еуаном, а тот ни слова еще не сказал верным сторонникам Кадваладра, которые, по его словам, с радостью присоединятся к ним. Их вербовка еще предстояла. Значит, то, для чего его вызывает Авейн, не связано с задуманным ими предприятием. Все еще лихорадочно перебирая и отбрасывая разные варианты, Гвион вошел в комнату с низким потолком и через грубый стол на козлах настороженно поклонился принцу. Хайвел находился здесь, рядом с отцом, а чуть поодаль стояли 2 командира, которым Авейн особенно доверял. Очевидно, они были свидетелями в каком-то деле, все еще загадочном для Гвиона. Потому что кроме них в комнате находился также маленький монах из Личфилда в своей порыжевшей черной рясе. Непокорные волосы соломенного цвета взлохматились вокруг танзура, а взгляд широко раскрытых глаз был, как всегда, прямой и спокойный. Монах посмотрел